Только это редко, я думаю, можно исполнить. С чьей-нибудь стороны замешается корысть. Кто-нибудь да покажет когти. А вы сами способны ли на такую дружбу? А вот увидишь, ты повелевай и посмотри, какого раба приобретешь в своем друге. Вот и нет справедливости. Ни раба, ни повелителя не нужно. Дружба любит равенство. Браво, Вера! Откуда у тебя такая мудрость? Какое смешное слово. Ну, такт. Дух Божий веет не на одних финских болотах. Повеял и на наш уголок. Ну, так мне теперь предстоит задача не замечать твоей красоты, а напирать больше на дружбу, — смеясь сказал он. — Так и быть, постараюсь. Да, какое бы это было счастье, — заговорила она вкрадчиво, — жить, не стесняя воли другого, не следя за другим, не допытываясь, что у него на сердце, от чего он весел, от чего печален, задумчив, быть с ним всегда одинаковой, дорожить его покоем, даже уважать его тайны. «Она диктует мне программу, как вести себя с ней», — подумал он. «То есть не видать друг друга, не знать, не слыхать о существовании», — сказал он. «Это какая-то новая, неслыханная дружба. Такой нет, Вера. Это ты выдумала». Он взглянул на нее. Она отвечала ему странным взглядом, русалочным, по его выражению. Глаза будто стеклянные, ничего не выражающие, в них блеснул какой-то торопливый свет и исчез. «Странно, как мне знаком этот прозрачный взгляд», — думал он. «Таков бывает у всех женщин, когда они обманывают. Она меня усыпляет. Что бы это значило? Уж в самом деле не любит ли она? У ней только и речи, чтоб не стеснять воли». «Да нет, кого здесь?» «О чем вы задумались?» — спросила она. «Ничего, ничего, продолжай. Я кончила». «Хорошо, Вера. Буду работать над собой, и если мне не удастся достигнуть того, чтоб не замечать тебя, забыть, что ты живешь в доме, так я буду притворяться». «Зачем притворяться? Вы только откажитесь искренне, не на словах со мной, а в душе перед самим собой от меня. Безжалостная. Убедите себя, что мой покой, мои досуги, моя комната, моя красота и любовь, если она есть или будет, это все мое. И что посягнуть на то или другое, значит...» Она остановилась. «Что? Посягнуть на чужую собственность или личность?» «О, вот как! То есть украсть или прибить? Ай да Вера! Да откуда у тебя такие ультраюридические понятия? Ну, а на дружбу такого строгого клейма ты не положишь? Я могу посягнуть на нее, да? Это мое? Постараюсь. Дай мне недели две срока, это будет опыт. Если я одолею его, я приду к тебе как брат, друг, и будем жить по твоей программе. Если же... ну, если это любовь, тогда я уеду». Что-то опять блеснуло в ее глазах. Он взглянул, но поздно. Она опустила взгляд, и когда подняла, в нем ничего не было. «Экая сверкающая ночь!» — шепнул он. «Аминь!» — сказала она, подавая ему руку. «Пойдемте к бабушке пить чай. Вот она открыла окно, сейчас позовет». «Одно слово, Вера. Скажи, от чего ты такая, какая? Мудрая, сосредоточенная, решительная?» «Еще прибавьте», — сказала она дрожащим от улыбки подбородком. «Что значит мудрость?» Мудрость — это совокупность истин, добытых умом, наблюдением и опытом, и приложимых к жизни, — определил Райский. Это гармония идей с жизнью. «Опыта у меня не было почти никакого», — сказала она задумчиво, — «и добыть этих идей и истин мне неоткуда». «Ну, так у тебя зоркий от природы глаз и мыслящий ум. Что ж, это позволительно иметь или, может быть, стыдно девице? Неприлично? Откуда эти здравые идеи, этот выработанный язык?» — говорил, слушая ее Райский. «Вы дивитесь, что на вашу бедную сестру брызнула капля деревенской мудрости? Вам бы хотелось видеть дурочку на моем месте, да? Вам досадно? Ах, нет, я упиваюсь тобой. Ты сердишься, запрещаешь заикаться о красоте, но хочешь знать, как я разумею и от чего так высоко ставлю ее. Красота и цель, и двигатель искусства, а я художник. Дай же высказать раз навсегда». «Говорите», — сказала она. «В женской, высокой, чистой красоте», — начал он с жаром, обрадовавшись, что она развязала ему язык, — «есть непременно ум. В твоей, например. Глупая красота — не красота. Вглядись в тупую красавицу, всмотрись глубоко в каждую черту лица, в улыбку ее, взгляд. Красота ее мало-помалу превратится в поразительное безобразие. Воображение может на минуту увлечься, но ум и чувства не удовлетворятся такой красотой. Ее место в гареме. Красота, исполненная ума, необычайная сила. Она движет миром, она делает историю, строит судьбы, она... явно или тайно присутствует в каждом событии. Красота и грация — это своего рода воплощение ума. От этого дура никогда не может быть красавицей, а дурная собой, но умная женщина часто блестит красотой. Красота, про которую я говорю, не материя. Она не палит только зноем страстных желаний. Она прежде всего будет в человеке человека, шевелит мысль, поднимает дух, оплодотворяет творческую силу гения, если сама стоит на высоте своего достоинства, не тратит лучи свои на мелочь, не грязнит чистоту. Он остановился задумчиво. «Все это не ново, но истина должна повторяться. Да, красота — это всеобщее счастье. Тихо, как в бреду, — говорил он, — это тоже мудрость, но созданная не людьми. Люди только ловят ее признаки, силятся творить в искусстве ее образы, и все стремятся, одни сознательно, другие слепо и грубо, к красоте, к красоте, к красоте. Она и здесь, и там, — прибавил он, глядя на небо, — и как мужчина может унизить, исказить ум, упасть до грубости, до лжи, до растления, так и женщина может извратить красоту и обратить ее, как модную тряпку, на наряд и затаскать ее. Или, употребив мудро, быть солнцем той сферы, где поставлено, влить массу добра. Это женская мудрость. Ты поймешь, Вера, что я хочу сказать, ты женщина, и уже ли твоя женская рука поднимется казнить за это поклонение и человека, и артиста? «Ваш гимн красоте очень красноречив, кузен», — сказала Вера, выслушав с улыбкой. «Запишите его и отошлите Беловодовой. Вы говорите, что она выше мира. Может быть, в ее красоте есть мудрость, в моей нет? Если мудрость состоит, по вашим словам, в том, чтобы с этими правилами и истинами проходить жизнь, то я что? Не мудрая дева. Нет, у меня нет этого елея», — произнесла она. Что-то похожее на грусть блеснуло в глазах, которые в одно мгновение поднялись к небу и быстро потупились. Она вздрогнула и ушла торопливо домой. Немудрая дева восходит к евангельской притче о девах. Если не мудрая, так мудреная. На нее откуда-то повеяло другим нездешним духом. Да откуда же? Узнаю ли я? Непроницаема, как ночь. Уже ли ее молодая жизнь успела уже омрачиться? В страхе говорил Райский, провожая ее глазами. Часть третья. Глава первая. Райский считал себя не новейшим, то есть не молодым, но отнюдь не отсталым человеком. Он открыто заявлял, что, веря в прогресс, даже досадуя на его черепаший шаг, сам он не спешил укладывать себя всего в какое-нибудь едва обозначившееся десятилетие, дешево отрекаясь и от завещанных историей, добытых наукой, и еще более от выработанных собственной жизнью убеждений, наблюдений и опытов, ввиду едва занявшейся зари мнимо новых идей, более или менее блестящих или остроумных гипотез, на которые бросается жадная юность. Он ссылался на свои лета, говоря, что для него наступила пора выжидания и осторожности. Там, где не увлекала его фантазия, он терпеливо шел за веком. Его занимал общий ход и развитие идей, победы науки. Но он выжидал результатов, не делая гигантских шагов, не спеша креститься в новую веру, предлагающую всевозможные умозрения и часто невозможные опыты. Он приветствовал смелые шаги искусства, рукоплескал новым откровениям и открытиям, видоизменяющим, но не ломающим жизнь, праздновал естественное, но не насильственное рождение новых ее требований, как праздновал весну с новой зеленью, не провожая бесплодной и неблагодарной враждой отходящего порядка и отживающих начал, веря в их историческую неизбежность и неопровержимую преемственную связь с новой весенней зеленью, как бы она нова и ярко-зелена не была. От этого, бросая в горячем споре бомбу в лагерь неуступчивой старины, в деспотизм своеволия, жадность плантаторов, отыскивая в людях людей, исповедуя и проповедуя человечность, он добродушно и снисходительно воевал с бабушкой, видя, что под старыми заученными правилами таился здравый смысл и житейская мудрость, и лежали семена тех начал, что, безусловно, присвоивала себе новая жизнь, но что было только завалено уродливыми формами и наростами в старой.